Глава 8. Шершнев сидел в переднем ряду экономического салона. Рядом 6С, майор Гребенюк, напарник. Им предлагали забронировать бизнес-класс, но Шершнев отказался. Незачем, слишком на виду. Подполковник еще раз посмотрел на посадочный талон. Александр Иванов, 6D. У него был паспорт с визой на имя Иванова. Пока их проводили специальным коридором в обход таможни и досмотра, пограничный офицер поставил штамп о выезде. Экипаж, авиакомпания государственная, был предупрежден, что на борту особые пассажиры. Напарник, военный техник, инженер в погонах, нес в ручной клади флакон дезодоранта из дорогой парфюмерной линейки, соответствующий авиационным требованиям, не более 100 мл. Марку выбрали специалисты, решавшие, какой флакон удобнее и надежнее всего переделывать. Был вариант отправить препарат дипломатической почтой и получить по ту сторону границы, но решили, что везти с собой быстрее и надежнее. Не нужна встреча с посольским курьером, который может привести хвост. Вылетали в ночь. Удачный поздний рейс, чтобы приземлиться ранним утром, когда сонные, уставшие пограничники и таможенники будут меньше цепляться к пассажирам. Напарник уже устраивался спать. Откинул спинку сиденья, хотя при взлете это запрещено. Старшая стюардесса не сделала замечания, знает, кто они такие. Лайнер еще стоял у рукава, ждали каких-то идиотов из бизнес-класса. «Нажрались, наверное», — подумал Шершнев. «Боятся лететь, вот и залили зенки». Он, впрочем, тоже не отказался бы от глотка. Чувствовал себя неуютно. Позади устроилась иностранная пара, чехи, кажется, с двумя детьми. Младенец, вопреки опасениям Шершнева, быстро заснул, а вот сидящая позади девочка, вертлявая худышка с жидкими светлыми косичками, которые он приметил еще на регистрации, где она норовила запрыгнуть на ленту транспортера, постукивала ногой по креслу Шершнева. Удары неприятно отдавались в поясницу. Эконом-класс, кресла хлипкие. Шершнев пожалел, что они не взяли бизнес. Он уже один раз обернулся, посмотрел на соплячку в упор. Девочка вроде притихла, но через минуту начала стучать снова, уже сильнее и настойчивее. Им категорически запрещалось привлекать к себе внимание в самолете, меняться местами с другими пассажирами, встревать в ссоры. Девочка, словно чувствуя это, потешалась над Шершневым. Он обратился к родителям по-английски, по-русски, но те не понимали или бессильные утихомирить ребенка делали вид, что не понимают. Он показал жестами, что их дочь причиняет ему неудобства, но мать лишь мило развела руками и улыбнулась. В скуке ожидания на них стали посматривать с ближних рядов, и Шершнев почел за лучшее сесть обратно в кресло, не вызывать стюардессу. Все, чем государство снабдило его, было бессильно против маленькой мерзавки, принявшей его, видимо, за тюфяка, неспособного дать отпор. Он подумал даже о флаконе, что лежал в дорожной сумке напарника, о том, что мог бы достать флакон, и... Внезапно ему показалось, что девочка чует его скрытые мысли, флюиды, чувствует Шершнева, а не Иванова, настоящего Шершнева. Необычные нервные дети умеют такое, он знал. Когда Шершнев вернулся из второй командировки на войну, Максим, еще младенец, начинал безудержно, истерично рыдать, если он брал его на руки, извивался, задыхался, вопил до хрипа и легко успокаивался в объятиях Марины. А через несколько недель Шершнев сам ощутил, что отпустило, и сын стал подпускать отца к себе. Девочка считывает его и защищается, как умеет. Шершнев повернулся, посмотрел в проем между кресел. Девочка глянула в ответ, с непониманием и тревожным любопытством. Шершнев хотел задавить ее взглядом, но вдруг вспомнил игру, придуманную давным-давно для Максима. Достал ручку, нарисовал на подушечке указательного пальца смешную рожицу и стал сгибать его, будто человек палец приглашает поговорить. Девочка улыбнулась и обмякла, успокоилась. На глазах ушла в сон, словно как раз малой доли веселья, игры ей не хватало, чтобы снять напряжение. Шершнев вытер палец, расслабился. Наконец-то явились опоздавшие пассажиры. Самолет откатился от рукава. Экипаж начал привычный инструктаж. В бизнес-классе гулко чпокнула пробка и зашипела шампанское. Шершнев любил быть в небе в самолете. В полете ему особенно ясно думалось. Естественно, подполковник не мог взять с собой ни строчки касательно объекта. Он был теперь совсем другой человек. Предприниматель Иванов, летящий с другом пить пиво и есть колбаски, снимать девочек, покупать подарки. Но Шершнев зафиксировал в памяти все самое важное, и теперь в рейсе намеревался еще раз обдумать и увязать прочитанное. Он мог бы этого не делать, аналитики от него не требовалось, но объект уже стал не абстрактным, умозрительным объектом, каким должен был оставаться, а как бы маячащим вдали фантомом, тенью, обрел в его мыслях странную иллюзорную свободу поведения. И Шершнев хотел снова подчинить его, возвратить себе заведомую власть над ним, ту власть, что имел Шершнев над обреченным полевым командиром. Но мысли его расплывались, словно объект пытался защититься от понимания, от порабощения, ускользнуть. И тогда Шершнев начал размышления с другой персоной, способной, так согласно оперативному шаблону «ищут подходы к объекту», навести его на верные выводы. Игорь Юрьевич Захарьевский. Умер академиком, генерал-лейтенантом медицинской службы. Лауреат и прочее. Захарьевский был слишком значителен, чтобы его можно было спрятать целиком, а потому имел и публичное, несекретное лицо. Академик, дальний родственник, величина. Понятно, что его эмблема, змея и чаша, лишь прикрытие. Никакой медициной он не занимался, а чем занимался, Шершневу знать не положено. Хотя и не запрещено догадываться. Захарьевский. Он помнил эту фамилию. Когда Шершнев начинал работать, в рядах уже не осталось почти никого с довоенным стажем. Тех, кто лично служил во времена нарушения социалистической законности, как это называли на политзанятиях. Но у сослуживца отец был отставным полковником, контрразведчиком по научной линии. Зима. Да, зима. Ведомственный дом из светлого кирпича в центре столицы. Юбилей. Коньяк, присланный виновнику торжества откуда-то из Закавказья, давние коллеги угодили с подарком. Перекоры на кухне. Их, молодежи, пьяный спор о том, что такое наш человек. Можно ли интуицией, шестым чувством определить будущего предателя? Отставник слушал молча, а потом рубанул вдруг рукой в воздух, словно отсек чью-то голову. И с неожиданной силой, будто сам себя убеждал в чем-то, начал говорить о Захарьевском. Его двоюродного брата тоже, ученого, специалиста по племенному скоту, обвинили в том, что он вредительски искажает результаты экспериментов, чтобы сорвать подъем сельского хозяйства. И расстреляли по приговору тройки в 37-м. В 59-м реабилитировали. А Захарьевский, твердо, хоть и с тяжелым астматическим хрипом, сказал отставник, стал академиком, хотя мог бы и затаить на советскую власть зло за брата. Но он понял, что была допущена ошибка. Партия ему доверяла, и он ее доверие оправдал. «Наш человек», — подытожил бывший контрразведчик, растянув это «наш», словно и признавал свою общность с Захарьевским и объявлял прилюдно принадлежавшие службе государству права на академика, в которых ему был выделен маленький личный пай. Тогда у Шершнева что-то сошлось. Захарьевский. Видимо, это он, так сказать, в память о брате использовал свое положение и помог родственникам получить работу в закрытом городе. Работу, которую им не должны были дать. Пусть расстрелянного зоолога и реабилитировали потом, но детям репрессированных доверяли весьма выборочно. Благодаря Захарьевскому они ловко спрятались в хранилище секретов, где все было отдельное, даже милиция и прокуратура. Ничего удивительного, что объект стал потом его учеником и преемником. На инструктаже Шершневу сказали, что объект с большой вероятностью испытывает желание вернуться на родину. Подсознательно ждет наказания и вряд ли окажет активное сопротивление. Скорее наоборот, примет возмездие как заслуженное. Но почему-то догадка о хитрости Захарьевского, смирившегося с потерей брата, смирившегося ли, но прятавшего родню под самым носом у их службы, подсказывала Шершневу. Нет. Объект не сдастся просто так. Попытается спастись любой ценой. Странно, но Шершневу это нравилось.